нежные шары и мстительные лампы. Ольга рассказала, что на Западе шары еще используют для строительных и спасательных работ в темное время суток, когда нет возможности подвести другое освещение. Но наши службы этим не заинтересовались, хотя мы обращались. Вы вышли на самоокупаемость? Да, на исходе третьего года вышли в ноль и потихоньку стали продвигаться в плюс. Кстати сказать, французы тоже предоставляют шары в аренду, но если сравнивать прайсы, то наши значительно дешевле. Там народ стоит дороже, гелий намного дороже. С гелием, впрочем, и тут сложно. Он нам однажды подкинул огроменную свинью. То есть не он, а просто на заводе случилась авария. В итоге 40-литровый баллон поначалу стоил нам $20, а сейчас $50. Но если даже смена длится более 10 часов, я не беру дополнительно деньги за аренду оборудования. Камера, например, тоже не берет. Обычно оплачиваются только люди. Но при этом у камеры происходит естественная амортизация. А у меня-то чем больше смена, тем больше гелия уходит. Но ценнее клиенты, чем кубические сантиметры гелия, которые я буду злобно высчитывать. Злобного счетовода из Ольги Макаровой точно не выйдет. Достаточно было услышать, как она говорит о шарах. Как они боятся проводов, сеток, острых углов. Всего, за что могут зацепиться и пораниться. У вас шары прямо как живые существа. А я к ним, кстати, так и отношусь. У них и характеры разные. Даже помню, когда их тельца были повреждены. Всегда так ужасно болезненно. Брэдбери какой-то, мыслящие шары. Да, иногда они вредничают. Возьмет лампа и не загорится. Требует к себе уважения. Лампы я вообще держу с особым трепетом. Вот мы недавно отработали съемку на казусе Кукоцкого Юрия Грымова. Уже выключили шар, и лампа накрылась. Я ходила с ее трупиком. Смеемся. Ольга говорит о планах. Думаю, сейчас купить шары теплого света большей мощности, чем у нас есть, и, наверное, заменить несколько оболочек. И как вам в статусе бизнес-леди? Ну, это не про меня. Я осталась киношным человеком. Нашла для себя такую очень комфортную нишу при своем любимом кино.